Kyo.ru представляет «Если переселился в другой мир». Глава 12. Сила двоих. Что ж, вернемся к нашему разговору. Как ты попала в такое положение? А, да, точно! Я хочу вас попросить. Понимаю, что это нагло, но я могу положиться лишь на вас, Цутия-сан. Похоже, из ее головы выпало нечто важное из-за страха преследования и облегчения от спасения. Сакура схватила меня за плечи и начала трясти. «Погоди-ка, объясни все по порядку». «Простите. Как только я попала в этот мир, познакомилась с другими перемещенными. Вчера нас было шестеро». Прямо удачей своей хвастается. «Я, конечно, сознательно избегаю других. Да только мне повстречался из живых лишь тот тип». «Было двое мужчин. У них были боевые навыки, они нас и защищали. Но этим утром большой гоблин. На нас напал гоблин-генерал, и всех забрали в их деревню». «Как я и предполагал, но разве это не хоб-гоблин? Гоблин-генерал – это случаем не оценка правителя. Слушай, разве это не хоб-гоблин? Откуда ты знаешь?» «Ну просто у одного человека есть навык демонология. Ему достаточно взглянуть на монстра, чтобы узнать, как его зовут». «Тоже его видел в списке. Он полезнее, чем я предполагал. Был бы расход пачка маленький, точно бы взял». «В общем, они нас защищали. Двое в деревне. Простите. «Вот как. Понимаю, что тяжело, но прошу, продолжай». Я положил ей руку на плечо, пытаясь легонько подтолкнуть. Может, это и было жестоко по отношению к плачущей девушке, но времени было мало. Пусть воспоминания тяжелые, важно было собрать информацию. «Да, их забрали в деревню и убили, а нас заперли в хижине. Туда и пришел глава гоблинов, чтобы поговорить с нами. Ну, он хоть и плохо, но может говорить на общем языке». Похоже, вопрос был написан у меня на лице, так что ответила она раньше, чем я спросил. «А потом глава сказал, сегодня вечером мы будем делать с вами детей». «Ну точно за этим. Только люди-то для этого зачем? Чувство прекрасного у всех ведь разное. Чем там гоблинские самки занимаются?» «А, ну женщин у гоблинов вроде как мало, поэтому они могут использовать для этих целей людей и других животных». То ли Сакура могла читать мысли, то ли у нее развита интуиция. Стоило только подумать, я даже высказать ничего не успел, а она уже точно все знала. «Сакура, как у тебя получилось сбежать?» «Сегодня, незадолго до обеда, у гоблинов началась шумиха. Кто-то ушел и до сих пор не вернулся. В общем, они решили действовать группой. Почему-то они ушли и не вернулись. В деревне осталось мало гоблинов. Мы думали, что это наш шанс, и сбежали вместе». «Вместе? Значит, Сакура сбежала не одна». «Ну да, с ее способностями в одиночку из поселения гоблинов не сбежать». «У нас есть человек с навыком очарования. Она активировала его, и мы как-то смогли выбраться. Только всех, кроме меня, поймали. Мне было так страшно. Мы не обращали внимания друг на друга и бежали, что было сил. В итоге осталась лишь я. Я просто продолжала бежать, и все». Я осторожно положил руку на голову, обхватившей себя за плечи и дрожавшей Сакуры. Каким я был жалким, думал только о себе. «Спасем их, Сакура?» «А, Цутия-сан, вы мне поможете?» «Выслушав тебя, я не могу бросить их на верную смерть. Но есть условия, которые ты должна учитывать. Справишься?» «Да, обещаю! Если мне это по силам, я сделаю все!» Сказала, что сделает все в такой ситуации. Мне много всего доводилось повидать, но эти слова поразили меня прямо в самое сердце. Для начала уясни. Жизнью я рисковать не намерен. Если пойму, что это невозможно, мы просто бросим остальных и сбежим. Да! Дальше. Я не герой и не защитник справедливости, так что буду использовать любые средства. Поэтому не думай, что я ворвусь туда как герой и буду раскидывать врагов налево и направо. Да! И последнее. Наша цель не убить врагов, а спасти людей. Не забывай, что ты тоже входишь в их число. Да! Надо было спешить к поселению, так что я цеплялся к веткам на манер маятника и, продвигаясь вперед, продолжал разговор, только, похоже, она меня не особо слышала. В одном фильме Человек-паук демонстрировал невероятную ловкость. Я думал, что справлюсь не хуже, и все же мне довелось налететь на множество веток, еще и в деревья впечатывался. Теперь попробую обойтись без этого. «Ах, я умру! Умру прежде, чем мы доберемся!» Сакура была в ужасе. Она была привязана к моей спине нитями, так что упасть не должна, даже если врежусь. Она была в безопасности, только она сама в это не верила. Проверив поиском, я убедился, что вокруг нет гоблинов, но могли быть другие монстры. Может, это невежливо, но я заткнул рот Сакуры нитями. «Что вы делаете?» Ни звук. Ее голос расстался в моей голове. Довольно удобный навык «Духовная связь». «Скоро мы будем на месте. Возможно, здесь и другие монстры есть, так что не шуми». «Да, простите!» Я получил несколько ударов по затылку. Это кланялась Сакура, которая была у меня на спине. Уверен, она это не специально. Где-то здесь есть место, где деревья не растут. Там и должна быть их деревня. Идти прямо по верхушкам деревьев было опасно, так что я ушел вправо оттуда и занял позицию, откуда было прекрасно видно деревню. По площади как территория старшей школы и окружена деревянным частоколом. Судя по гоблинам, высота около 3 метров. Еще и верх заострен, на таком не постоишь. «Вот как она сверху выглядит! Там!» На всякий случай я решил, что Сакура будет общаться только с помощью духовной связи. Похоже, она привыкла и общалась, как ни в чем не бывало. Там, куда указала девушка, была небольшая хижина. Она была собрана из деревянных балок и накрыта шкурами животных. У других строений были только каркас и крыша, никаких стен, а эта хижина казалась самой надежной. Атаковать надо ночью. «Но так все?» «Да, надо не просто спасти. Толку, если они не сохранят разум. Сакура, на каком расстоянии ты можешь использовать духовную связь?» «Это, думаю, 10 метров». «А если знаешь, где искать, твой голос достанет?» «Да, никаких проблем». «Лучший способ подобраться поближе – выйти на связь с женщинами и вместе с ними создать лучший шанс для побега». А эффект будет, если слова не понимаешь?» «А, думаю, да. Я кричала, что монстры позади, когда мы убегали, и гоблины оборачивались». «О, это полезная информация. Значит, это не на уровне слов действует. Возможно, получится действовать неожиданно». «Это, Цутия-сан, у вас сейчас невероятно злобная улыбка». «Я придумал кое-что забавное. Использую нити. Буду выискивать одиночные цели и избавляться от них. Все за забором были в радиусе досягаемости моих нитей. На входе 2 охранников. Те, кто вышли, пошли на охоту. Есть еще дети-гоблины». Чтобы обменяться с Сакурой информацией, я заговорил, чтобы получить подтверждение. 3 взрослых гоблинов, 5 детей. Отлично, можно провести эксперимент. Сакура, сделай, как я сказал. «А, да, как там было?» Я рассказал все девушке. Вначале она смотрела на меня серьезно. Потом это был испуг или, скорее, благоговение. Она смотрела на меня, как на злодея. Хотелось бы верить, что мне показалось. «Если все получится, шанс спасти всех возрастет. Нашими противниками были монстры, и пусть наши поступки будут граничить со злодеянием, нам не хватало боевой мощи, так что надо было компенсировать ее хитростью». Я довольно смотрел сверху на мертвые тела гоблинов. Столько раз попробовал, в итоге получилось убить аж 16 гоблинов. Так как возле забора уже не на кого было охотиться, скоро пора будет действовать. Но перед боем не помешало бы подкрепиться. «Сакура, изюм будешь?» «А, да, отведаю!» После попадания сюда нормально поесть не получалось, так что девушка забила рот изюмом. Она радостно смотрела на меня и бормотала: «Ага, вкусно!» Я от него уже порядком устал, так что съел всего 5 штучек. На всякий случай, в этой деревне самый сильный гоблин – гоблин-генерал? «Да, верно. Еще 4 хоб-гоблинов. Остальные простые гоблины». Хотелось бы напасть, когда гоблин-генерал уйдет, да только он, похоже, никуда не собирался. Ну, тут уж у всего своя цена. Ну, попробуем. «Да, я постараюсь». Сейчас деревню покинули 4 здоровенных хоб-гоблина. И их сопровождали еще 9. Они были уже метрах в 50. Я задействовал нити и опутал так, чтобы они не заметили. Так, отлично. Я дал сигнал, и Сакура взяла меня за руку. «Ненавижу гоблина-генерала! Убьем его все вместе!» Услышав голос, гоблины стали осматриваться по сторонам, когда я использовал навык сопереживания. Гоблины начали переглядываться. В их глазах горел огонь ненависти. Переполняемые чувствами, они вернулись в деревню. Пока все по плану. Из своих экспериментов я понял, что могу других заставлять сопереживать мне, но если они их не достигнут, то и толку не будет. Я мог использовать навык на перемещенных, которые понимали мою речь. Вот только гоблины мои слова не понимали, так что сопереживание не действовало. Но сейчас со мной была Сакура. Она могла донести свой голос в определенном радиусе с помощью духовной связи, но при контакте активировать свой навык проще и эффект выше. И раз уж особенность психологических навыков в том, что их можно использовать через предметы, мы передали мысли Сакуры через мои нити. И вот результат. Хотя во время проверки был найден недостаток с моим сопереживанием. Если мысли разные, то эффекта не будет. Если мысли хоть немного разнятся, вероятно, может возникнуть отторжение. И сейчас ненависть Сакуры к гоблину-генералу была подлинной. Как и гоблины ненавидели и боялись его. Так что все прошло нормально. То есть, если бы я, например, сказал двум влюбленным убить друг друга через сопереживание, то, скорее всего, ничего не вышло бы. Хотя все может получиться, если разница в силе будет подавляющей. «Что-то случилось? Вы такой суровый. Все хорошо прошло?» Да. Когда Сакура обратилась ко мне, я прервал поток мыслей. Когда эффект сработал на Сюнье, возможно, он и правда хотел меня отпустить. Под действием сопереживания разгневанные хоб-гоблины и гоблины ворвались в деревню. Без каких-либо сомнений они направились к хижине. Не знаю, что было внутри, но я слышал крики гоблинов и невероятно громкое рычание гоблина-генерала. И этот крик собирал всех гоблинов деревни. Думаю, идти надо сейчас. Получится ли? Если голос достиг их, я использую нити, чтобы попасть внутрь, проверю, что там никого, и тогда подам сигнал. «Цутия-сан, пожалуйста! Так нельзя! Раз я сбежала, я и должна встретиться с остальными!» Я пытался ее переубедить, но это было бесполезно. С неохотой я согласился, но сказал, что она должна слушаться меня во всем, с чем девушка была согласна. Честно говоря, когда я увидел ее силы, то понял, что самой ей не сбежать. Но в итоге она надавила своей волей, сказав, что если я не позволю, она бросится вниз и умрет. «Цутия-сан, если я буду мешаться, просто бросьте меня! Я не буду просить вас о помощи! Простите!» Глядя ей в глаза, я не знал, что ответить. Нет, я не мог ответить. Я лишь мог, прикусив губу, молча кивнуть ей.